Сотников выпустил 6 тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще 2 танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, 2-й или 3-й снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось. Последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка. Рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов, метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий коготков. Сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло. Тугая волна взрыва распластала его на булыжники, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив. И тут же под лавой земляной трухи, которая не зринула сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки. Ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но чувствовал, что оглох. Взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный, болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверное, тот самый подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора. Жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка. Потрясенный неожиданностью разгрома, Сотников минуту растерянно смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав. Он повернул голову, рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канале бежали бойцы. Они вскочили, и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда.